наши кости, наши мышцы и суставы, мы надеялись, во время рывка сквозь стену снова помолодеют, но им все же не мешала бы определенная подготовка. Поэтому мы целыми днями истязали себя упражнениями, которые от души веселили остальных жителей города, не принявших идею побега. Физзарядка начиналась с бега по лестнице. Сначала вниз, потом наверх. На это уходило приблизительно 10 минут. 9-345-436, 9-345-435, 9-345-434. Затем следовали отжимания 50 раз без перерыва. До этого количества мы, само собой, дошли не сразу, а спустя долгие дни упорных тренировок. Потом приседания для тонуса ног не менее 100 в день. 7-670-886, 7-670-885, 7-670-884. И снова бег вверх-вниз по лестнице. В заключение полчаса йоги для расслабления. И, наконец, партия лестничного гольфа для приятного времяпрепровождения. 6-567-112, 6-567-112, 6-567-111. Подтягивание. 5-654-335, 5-654-335, 5-654-334. Упражнение для укрепления мышц живота. 411-699, 411-698, 411-697. Потом бокс. 3-458-224, 3-458-223, 3-458-222. Потом прыжки через скакалку. 2-444-679, 2-444-678, 2-444-677. Потом наклоны вперед. 1-343-667, 1-343-666, 1-343-665. Последний забег по лестнице и спать. Так продолжалось день за днем почти целый год. За это время мы стали самыми натренированными столетними стариками из перпета мобильного торнадо. Долгожданный день был уже не за горами. Последний месяц мы занимались тем, что раздаривали свое добро остающимся старикам. Свою рукопись с описанием истории жителей Торнадо я решил передать Панцатару. — Нет, не надо, — отклонил он мой дар. — Я пойду с вами. — Ты пойдешь с нами? После того, что пережил во время первой попытки? — Да, — спокойно ответил он. — А что мне терять? С головой у меня все равно уже не в порядке. Вдруг удастся вернуть мозги на место. 86 400. 86-399, 86-398. Настал последний день. Никто из нас не спал уже 2 ночи. В последний момент, кроме Панцатары, еще 2 решились бежать вместе с нами, и было необходимо срочно провести с ними экспресс-курс подготовки. Остающиеся устроили для нас трогательный прощальный вечер с домашними пирогами и разноцветными плакатами. Желаем счастья, ни пуха, ни пера, охота пуще неволи. Были даже душераздирающие сцены прощания старых друзей в самом прямом смысле этого слова. Произносились длинные, полные пафоса речи, славящие добрые былые времена. Я молил, чтобы все это закончилось поскорее. Не хватало еще, чтобы кто-то растрогался и решил остаться.